ночные цикады. Прибрежный хрящ и голые обрывы степных равнин луной озарены. Хрустальный звон сливает с небом нивы. Цветы, колосья, травы им полны. Он ни на миг не молкнет, но не будет бесстрастной предрассветной тишины. Ночь стелит тень и влажный берег студит. Ночь тянет вдаль свой невод золотой. И скоро блеск померкнет и убудет. Но степь поет, как колос налитой, полна душа. Земля зовет, спешите, любить, творить, пьянить себя мечтой. От бледных звезд, раскинутых в зените, и до земли, где стынет лунный сон, текут хрустально-трепетные нити. Из сонма жизни соткан этот звон. 1910 год.